Глава вторая. Воображение – ключ к здоровью. Мы можем сознательно запустить в организме процессы исцеления, но я хочу обратить ваше внимание, что мысли без соответствующей энергии не будут работать. Важно, чтобы мысли сопровождали соответствующие эмоции. Помните, наши эмоции — это топливо для действия и творения. Например, если вы заболели и включаете мысли о своем исцелении, но при этом продолжаете бояться худшего варианта развития события, вряд ли воображение вам поможет. Образ здорового себя без соответствующих эмоций радости не будет работать. Останется бесплодной фантазией. Необходимо представить себя без этой болячки и прожить эмоции, которые вы будете чувствовать при реальном исцелении. Все дело в том, что для творения важно качество той энергии, которая подпитывает воображение. Большая разница, что вы чувствуете при этом страх или радость. Если вы на самом деле верите в исцеление, то, скорее всего, испытаете положительные эмоции. Представите здорового себя, без болезни, со всеми подробностями: легкость, спокойствие, активность движения, здоровый сон и так далее. Место силы. По этому же принципу работает эффект плацебо или любые медитации на наполнение и исцеление. Практику места силы или самоисцеление может делать каждый. Давайте попробуем эту практику прямо сейчас, и вы сможете оценить, насколько у вас развит этот дар. Практика на наполнение силой и исцеление. Примите удобную позу. Можете лечь, закройте глаза, расслабьте все тело. С каждым вдохом и выдохом представляйте, как расслабляется ваш ум, как голова освобождается от ненужных мыслей. Следите, как растворяются в воздухе все тревоги и заботы. Каждый вдох и выдох дарит вам чувство спокойствия и умиротворения. Сделайте несколько глубоких вдохов с медленными выдохами. Представьте, что в области сердца загорается теплый свет. Почувствуйте, как свет пульсирует и вибрирует, как от него исходит тепло и любовь. Вы полностью расслаблены и погружены в созерцание этого света. Постепенно свет усиливается, и его сияние наполняет ваше сердце, переливается, озаряя все тело. Свет доходит до каждого органа, до каждой его клетки. Мысленно направьте вибрации любви и света во все участки тела, которые нуждаются в нем. Почувствуйте, как волны светящейся энергии расходятся по всему телу, наполняя вас легкой, звенящей силой, умиротворяющей, спокойной, уверенностью в себе и радостью жизни. Побудьте в этом состоянии несколько минут. Поблагодарите себя и жизнь за этот опыт. Можете постепенно выходить из медитации и открывать глаза. Если будете практиковать такую медитацию с подключением воображения и полным погружением в подсознание, вы получите возможность восстановить силы, наполниться энергией и исцелиться на клеточном уровне. Данность в наших руках — использовать воображение во благо для себя. Частая реальность — мы становимся жертвой произвольного воображения, которое, как правило, наполнено страхами. Практика «Место силы». Вообразите место, где вы чувствовали себя максимально комфортно и безопасно. Мысленно нарисуйте магическое место, что когда-то дарило вам чувство умиротворения и покоя. Воскресите его во всех деталях. Вспомните, какое тогда было время года, время дня, что вас окружало, кто окружал, какие ароматы вы чувствовали, какие звуки вы слышали. К Как только вы во всех подробностях представите себе то самое волшебное место, где вас окружала любовь, а сердце наполнялось теплом и счастьем, в тот же самый момент вы окажетесь там. И поверьте, совсем не важно, где в данную минуту вы находитесь физически. Наше воображение может перемещать нас, куда захотим. Ведь мы помним, что наш мозг не отличает реальность от вымысла. Задание «Место силы». Закройте дверь, сядьте спокойно, дышите ровно, сделайте несколько вдохов и выдохов. Сделайте выдох на 4 счета, остановка дыхания на 4 счета и снова вдох на 4 счета, а затем остановку и снова выдох на 4 счета. Повторите 10 таких циклов. Вспомните ситуацию, где вы чувствовали себя в безопасности и счастье. Восстановите картину до мелочей. Кто вас окружает, что вас окружает. Восстанавливайте даже звуки и запахи. Можете добавить свои любимые звуки и ароматы. Представьте, что это место заряжено сильной живительной энергией. Почувствуйте, как вы заряжаетесь этой энергией, как наполняетесь этой исцеляющей силой. Каждая клетка наполняется этим живительным даром. Полученная в этот момент энергия сохранится в вас очень и очень долго, продолжая заряжать вас. Этот заряд энергии поможет вам осуществить самые важные планы и цели. Ощутите вашу силу. Теперь в ваших руках широчайшие возможности, да почти все. А теперь, будучи наполненными энергией бодрости и добра, поблагодарите то волшебное место и вернитесь в свое пространство с новыми ресурсами, новой силой. Почувствовали на работе или дома стресс, напряжение? Есть возможность на 5 минут уединиться. Отлично. Побудьте в этом состоянии уединения и концентрации всего лишь 3-5 минут, и вы почувствуете реальный прилив сил и покоя. И когда вы выйдете из места уединения, то будете отдохнувшими, наполненными силой и бодростью. Все увидят ваш умиротворенный вид, но никто не догадается, что вы только что вернулись из места силы. Вот так наше воображение может перемещать нас сквозь расстояние и время. Так оно способно наполнять и исцелять. Воображение — это великий дар нашей природы. Им можно пользоваться осознанно, во благо себе и другим. Вопросы для саморазвития. Пользуетесь ли вы воображением? Если да, то со знаком плюс или минус. Ставите ли вы цели, находите ли ресурсы или, наоборот, загоняете себя в тупик через воображение?